Мы и в самом деле стояли лагерем под стенами крепости на берегу Камышинки. Все было в точности так, как я отписал в Астрахань воеводе Прозоровскому. Если он и его приближенные решат сохранить эту информацию в тайне от горожан, то на этот случай в его городе были и другие мои люди, не только официальные гонцы. Те на глаза властям не показывались, сидели по корчмам и харчевням, проедая и пропивая казенные копейки и рассказывая всем желающим, как их загонял жестокий царев сынок. Ну а между Астраханью и Камышином, вдоль дороги по правому берегу Волги, стояли наши заставы, десяток стрельцов и татары с лошадьми. Таких застав было 10, и расстояние между ними мы выбрали так, чтобы гонец мог преодолеть его на лошади без неизбежной смерти невинной животины. Правда, запасные кони имелись в достойном количестве, окрестные калмыки охотно продали нам небольшой табун за пару старых фитильных ружей, имевшихся в арсенале Орла, а за пороховой запас к этим ружьям они же выделили нам еще и ватагу мальцов, в помощь татарам и стрельцам. Кажется, этих мальцов мне потом придется забирать с собой, в стойбищах их никто обратно не ждал, а идея оставить этих ребят на растерзание гарнизонных вояк Нижней Волги мне не нравилась. Да и в принципе мне почему-то захотелось завести собственную его царского высочества гвардию из инородцев, вроде бы у поздних Романовых что-то такое в наличии имелось. Я даже пожалел, что будущий хан Наюка сейчас скрывается от грозного соперника, убившего его отца и пленившего деда. Было бы интересно поговорить с тем, кто окончательно приведет калмыков под руку русского царя. Но быстро найти его было почти невозможно, так что я предоставил Аюку его собственной судьбе. Когда все было налажено, мы засели у Камышина, ждали вестей и дико скучали. Спустя неделю даже Трубецкой, кажется, был готов завыть на луну, но он нашел спасение в беседах с Байлим. Они обсуждали строительство и обустройство крепостей, а заодно, достоинства и недостатки итальянских обводов, как шотландец называл звещатую крепость. Поначалу я их слушал с интересом, все-таки любопытно было присутствовать при самом начале применения укреплений этого типа на Руси, но потом бесконечные равелины, бастионы и редюиты мне поднадоели, и я оставил эту тему профессионалам. Именно тогда я понял, что такое настоящий мандраж. Это оказалось сильным испытанием для молодого организма и не шло ни в какое сравнение с тем, как в институте я ожидал экзаменов. При этом, собственно, встречи с Разиным и его казаками я опасался не так явно. Значительно сильнее был мой страх перед тем, что Алексей Михайлович разгневается, получив мое письмо, посланное из Казани. В принципе, царь, если он действительно сильно переживал за сына, должен был быть последовательным. То есть после прочтения моего отказа исполнять его волю и возвращаться в Москву ему следовало как минимум отписать всем воеводам по Волге приказ задержать царевича и отправить его с ближайшим корабликом в сторону столицы. Был и еще один вариант – послать пяток стругов со стремянными стрельцами и парочкой доверенных бояр, которые и донесут до меня, как нехорошо не слушаться родителя. Но дни шли, а ничего не случалось. Воевода Панов вел прежний полусонный образ жизни, гоняя вверенный ему персонал по неведомому мне плану, а струги с царскими вымпелами из-за острова на стрежень не выплывали. Мой мандраж от этого меньше не становился, если я расслаблялся, меня начинало по-настоящему колотить, словно от какой-то неведомой болячки. И колотило так сильно, что я не мог ни писать, ни рисовать, ни читать, да и просто сидеть толком не мог, не говоря уже ходьбу. Приходилось лежать и успокаивать себя мантрой, которой меня обучил один сокурсник, специализировавшийся на музыке Беатлис, то есть пытался до просветления повторять про себя фразу «Джай Гуру Дева Ом». Правда, просветление так и не наступало, но хоть какая-то связь с прежней жизнью действовала отрезвляюще. 1. Еще помогала водка, это обнаружилось совершенно случайно, но злоупотреблять этим народным средством я не стал, помня, что неокрепшие подростковые организмы очень быстро скатываются в натуральный алкоголизм. Ну и остановиться алкоголиком за 20 лет до Петра мне очень не хотелось. Первым все-таки успел царь. Письмо от него пришло в конце первой недели августа, но уже потому, что доставил его гонец из Саратова, я понял, что гроза миновала. Так и оказалось, Алексей Михайлович по-отечески мягко пенял мне, что я не послушал царскую волю, но, в принципе, давал добро на продолжение моего похода. Про наши с Трубецким выкладки насчет хронологии направления пути вторжения турецкого султана в письме не было ни слова, но я надеялся, что и они не останутся без внимания, было бы неплохо усилить киевский гарнизон и разместить несколько боеспособных частей в достаточной близости от переправ. И нужно это было не для того, чтобы сражаться с султаном и его янычарами, а чтобы те полностью сосредоточились на правобережных казаках и поляках, а к нам и не думали лезть. Но все это было дело будущего, хотя и не такого далекого, как хотелось. Насколько я помнил, большая война на правобережье Украины начнется через 3 года. В 1672-м султан двинет своих янычар на покорение тамошних обитателей. Для России это превратится в несколько чигиринских походов, не слишком удачных в военном плане, растянутых лет на 8, которые будет заканчивать уже царь Федор. Впрочем, принадлежность нам Киева удастся отстоять, а заодно получить серьезный людской прибыток. Беглецов с объятого войной правого берега Днепра будет великое множество. Конечно, было бы неплохо разгромить турецкие войска, захватить правобережье и, например, Одессу с Крымом на 100 лет раньше, чем это сделала Екатерина II, но, кажется, даже во время чигиринских походов Россия вынуждена была очень аккуратно лавировать между османами, Польшей и даже Швецией, чтобы не вляпаться в очередную большую войну на огромном фронте, которую государство сейчас просто не потянет. Нам дико было нужно собственное серебро, и, желательно, золото тоже. Впрочем, еще во время рисования своего плана Южного Поволжья я внезапно осознал то, что царь и его ближние бояре знали и так, а царевич Алексей просто не понимал в силу возраста. Сейчас южные границы русского царства смело рисовались по Днепру и Самаре, потом сворачивали к Дону и уходили вниз вплоть до Терека, чтобы упереться в Каспийское море, где границу оберегал Терский городок. На самом деле все было не так радужно. Экспансия на юг шла двумя языками, один был ограничен с востока линией Тамбов-Воронеж-Валуйки, а другой занимал пространство от реки Мокши на западе и через Пензу добирался до Саратова. Была цепь небольших укрепленных городков по Волге, которая не так давно дотянулась до Астрахани и в первом приближении обеспечила некоторую безопасность здешнего плавания. Но именно что, в первом приближении, в 1670-м Разин наглядно доказал, что эта часть России вовсе не защищена от лихих людишек. Ошибки этого приближения центральное правительство будет исправлять долго, будет еще Булавин при Петре, а потом и Емельян Пугачев, который при Екатерине II вообще чуть ли не всю Нижнюю Волгу под себя подомнит и Урал захватит. Ну а между Волгой и Северским Донцом, на котором стояли крепости Слободской Украины, ниже Пензы Тамбова-Воронежа, сейчас не было ничего. Ни городков, ни сел, ни деревень, сплошная пустыня, кое-где заполненная донскими казаками, причем в основном голутвинными, то есть беглыми холопами и нищими. А еще южнее кочуют пришлые калмыки, которые как-то делят степь с враждебными Россией ногаями. Про Заволжье и говорить бессмысленно, там русские встречаются настолько редко, что только в самых смелых мечтах та огромная территория включается в состав государства. Даже ИК еще не наш, до основания Оренбурга это было место постоянных стычек казаков и стрельцов с большими ногаями, а не освоенное место. В общем, России сейчас было не до внешних экспансий, хотя, думаю, купцы не отказались бы от Риги. Им жизненно нужен был выход к Балтийскому морю, но Ригу можно было забрать только через новую войну со Швецией, для которой нужно собственное серебро и, желательно, золото. Ну а пока Нерчинск еще не вышел на промышленное производство ценного металла, надо было осваивать то, на что больше никто не претендует, то есть междуречье Днепра и Волги вплоть до Терека. Это тоже требует ресурсов, денежных и людских, но не так много, как настоящая война, на которой стреляют из пушек и мушкетов. И Приамурье защищать сейчас некем, даже если нагнать в Албазин тысячи стрельцов и казаков, цинские войска не дадут там нормально ни сеять, ни собирать урожай. А ценность тех земель, которую я понимал хорошо, совсем не очевидна Алексею Михайловичу и его боярам, так что про огромное войско, которое нужно отправить за 3-9 земель, лучше и не заикаться. В целом, вызовов у государства было много. Я точно знал о ближайшем, то есть о Разине и его восстании, и собирался справиться хотя бы с этим. И был благодарен царю, который не стал упорствовать в своем желании вернуть меня в Москву. Почему-то я был уверен, что в одиночку Трубецкой местных не пробьет, найдутся другие бояре, породовитее, которые выскочку точно слушать не станут. Хорошее письмо, доброе, одобрительно кивнул князь, которому я дал почитать, что пишет царь. Секретов там не было, а скрывать что-то от соратника, который к тому же поддержал мою хитрость, подставив собственную голову под царский гнев, было бы глупо. Жаль, государь не объяснил, как появилось предыдущее послание, ответил я, а я ведь спрашивал напрямик, мне и в самом деле было любопытно. Государь не обязан объяснять свои поступки никому, даже своему наследнику, чуть улыбнувшись, сказал Трубецкой. Мой родитель тоже никогда ничего не говорил, да и Алексей Никитич тоже особо не разглагольствует. Сделай то, едь туда. В других боярских семьях то же самое, да и у последнего холопа все так же, будь уверен, царевич. Хозяин один должен быть, он решил, ему и отвечать. А если много решать будут, как на боярской думе? Спросил я. Там как раз многие решают. Царь указал и бояре приговорили. Так сначала царь указал, а потом уже бояре приговорили, усмехнулся он. Дед рассказывал, как земский собор государь собирал, да какие там споры шли, нет, конечно, хорошо, если весь народ поддерживает, потом никто не сможет упрекнуть, что его голос не услышали. Но и тогда сначала составили уложение, а уже потом собрали выборных со всей Руси, а уж что они, собравшись, устроили, другой разговор. В исторической литературе про земские соборы говорили вскользь и немного, да, были такие протопарламенты, но дела на них решали царь и его бояре, даже сразу после смуты, когда никакого царя еще не было, его только предстояло избрать. Я же помнил совсем другие времена и нравы, хотя заседание Государственной Думы моего времени вряд ли стоит напрямую сравнивать с заседаниями Верховного Совета. Но если брать времена перестройки, чтоб ей пусто было, то, наверное, можно. А он нужен, этот собор, сказал я, ему дела великие нужны, царя нового выбрать, новый закон утвердить. А если он во все государственное управление будет нос совать, то получится пшик на выходе. Закопаются в мелочах, начнут копейки считать, как воеводы в крепостях, через которые мы проплывали, на каждый чих свое согласие требовать, так и утонем в согласованиях. Помнишь, наверное, что у англичан их парламент сотворил, а смысл, все равно стюарты вернулись и сидят на троне. Трубецкой задумчиво помолчал. Английская революция еще не стала седой стариной, короля Карла II англичане казнили всего 20 лет назад, вызвав возмущение по всей Европе. У нас, кажется, тоже возмущались, но так, без усердия. Впрочем, дела русские бояре старались вести с шотландцами, а не с природными англичанами, которых считали малость малохольными. В Польше тоже что-то вроде парламента, но порядка никакого, сказал он. Королей избирают, а войска им выделить боятся, потому что он может и на сейм войной пойти, а этого шляхта больше Руси боится. Правильно боится, кивнул я. Получив армию, любой польский король первым делом перевешает самых активных из шляхты, а уже потом пойдет отбивать противника. Вот, а ты говоришь, Ракош улыбнулся Трубецкой, на Руси долго думать не будут, пришлют стрельцов и вздернут на воротах. Поэтому давай не будем ничего подобного затевать. Я согласился, хотя насчет легкости расправы с мятежниками мог бы и поспорить. Разин был наглядным примером того, что можно бузить достаточно долго, и если не переходить некие красные линии, то с рук может сходить любое изуверство. От скуки и мандража меня спас все тот же Трубецкой. Сначала он чуть ли не насильно заставил меня продолжить изучение польского языка, а потом погнал заниматься воинскими упражнениями с Иванами, которые все путешествие чувствовали себя слегка потерянными, хотя и нашли некоторое утешение в изучении корабля. Я даже задумался о том, что именно их надо определить первыми учениками в будущую навигацкую школу. Но их использование по прямому назначению тоже оказалось кстати, во всяком случае, когда мы с ними дубасили друг друга деревянными сабельками и учили приемы обращения с копьями, про будущую битву я забывал напрочь. А заодно эти занятия прочистили мне мозги, и я снова занялся прогрессорством. Мой опыт с рупором неожиданно для меня оказался весьма успешным. Капитан Орла Бутлер в Казани заказал для судна целый десяток таких приспособлений и теперь отдавал команды только через них, не особо надрывая глотку, но этот голландец вообще любил все, что облегчало ему жизнь. Он даже похвастался, что отписал своему брату в Гаагу, привел принципиальную схему устройства и посоветовал взять привилегию на производство. Про мой процент он не упомянул, но я и не настаивал, вряд ли там получится очень большие деньги, да и получить их из Голландии будет сложно. Уже во время нашей долгой стоянки у Камышина я видел похожие рупоры у капитанов, проплывавших мимо нас кораблей. Потом они как-то сами собой завелись и в крепости, ими пользовался сначала только Панов, потом инициативу подхватил Байль, а спустя неделю рупор был даже у десятников строителей крепости, так что теперь мы целый день слышали маты в их исполнении, поскольку рабочих требовалось подгонять непрерывно. В какой-то момент мне пришлось вмешаться в происходящее и установить своеобразный тихий час, период времени после обеда, когда я изволил почивать. Не только я, конечно, сиеста была в этом времени в порядке вещей, но настоять на своем желании подремать в тишине мог только я. Ну а потом прискакал первый гонец из Астрахани, и нам пришлось срочно собираться в дорогу. Один, если что, это из песни от Сростхе Универси, которая вошла в альбом «Let it be». Глава 17. Разведчики и шпионы. Не сказать, что мы совсем не знали, что происходит в Астрахани. Караваны оттуда шли вверх по Волге регулярно, к ним отправлялся дежурный струк, который привозил последние новости, запаздывавшие, как правило, на десяток дней. Ватага Разина объявилась у входа в дельту Волги 5 августа, встав лагерем на острове 4 Бугра. В тот же день они отправили в Астрахань свою станицу, что-то типа посольства, в которое сам атаман, разумеется, не вошел. Цель посольства была простая: казаки пытались договориться с воеводами о свободном проходе, без пушечной пальбы и прочих неприятностей. Переговоры, насколько я понимал, шли трудно, и лишь через 10 дней Разин согласился отдать все пушки, и персидские, и уворованные в Яицком городке, передать астраханским властям пленников, захваченных им по городам и весям прибрежной Персии. Кажется, воеводы настаивали на полном освобождении стругов от огнестрельного оружия, включая в сделку еще и ручные пищали, но на это казаки не пошли. 15 августа ватага, поимевшая еще немного добычи с проплывавших мимо 4 бугров кораблей, тронулась с места и через 2 дня остановилась перед зоной обстрела пушек с Астраханской крепости. Начались новые переговоры, уже более быстрые, поскольку послам не нужно было плавать туда-сюда по Бахтимиру, чтобы согласовать условия. Это были последние полученные нами сведения. Караван, который нам их передал, покинул Астрахань утром 18 числа, добравшись до нас только 28-го. Теоретически Разин мог уйти следом, и тогда он уже находился где-то в районе Царицына, а мы безнадежно опаздывали. Но это лишь в том случае, если наши соглядатаи были обнаружены и посажены под замок. Кроме того, казаки должны были как-то обезвредить и наши дозоры на берегу реки, причем полностью, не упустив даже конных татар. В это не верили ни я, ни Трубецкой, ни стрелецкие сотники, но все равно прискакавший татарин с письмом от десятника Попова снял тяжелый камень с моего сердца. Попов не знал, поверил ли Разин в то, что флот царевича идет по его душу и что этот флот будет стоять у Дмитриевска до подхода подмоги. Но эти сведения к атаману точно попали, поскольку весть о приходе царских войск шла и сверху, от астраханских воевод, которым Попов вручил мое послание, и снизу, от завсегдатаев распивочных заведений, где пьянствовали подчиненные десятника. Но вторые переговоры Разина с воеводами Астрахани явно не задались, стороны обменялись несколькими посылами, а потом все застопорилось. Ходили слухи, что Разин отказался отдавать пушки и пленных, а также захотел обменять некоторые товары, которые занимали много места, на серебро или на золото. Но на это уже не пошли воеводы. Крепостные пушки при этом постоянно находились в боевой готовности, то есть если бы флот Разина решил уйти, он бы попал под залп сразу десятков орудий. Но ни одна готовность к бою не может продолжаться бесконечно. Через неделю пушкари, стрельцы и воеводы расслабились, успокоенные поведением казаков, чуть снизили уровень тревоги, и тут же были наказаны за это, словно Разин имел среди астраханского войска глаза и уши. Я не исключал, что так и было. Этот атаман явно не надеялся на слепую удачу, действовал зряче, а, значит, имел везде соглядатаев, которых наверняка соблазнили еще его послы сразу после приезда. Возможно, какие-то закладки казаки сделали и пару лет назад, а то и того раньше, просто на всякий случай. Ушли струги Разина в ночи, когда за ними никто не следил, а землю освещала лишь неполная луна. Каким-то чудом они не налетели ни на одну из мелей и сумели удержаться в фарватере. Тут я тоже подозревал помощь от местных рыбаков, а уже спустя час, когда поднялась тревога, были вне досягаемости астраханских пушек. Наверное, воеводам стоило организовать преследование, но об этом Попов ничего не писал, да я и сам сомневался в том, что эта погоня хоть что-то дала. Из Астрахани ватага сбежала 26 августа и должна была добраться до царицы на 5 или 6 сентября. Письмо от Попова мы получили в Камышине 28-го, и у нас оставалась неполная неделя, чтобы спуститься до царицы и подготовить там позиции, на которых мы будем принимать бой. Была в письме Попова и весточка для меня. Дарман на чем-то общался с одним из казачьих атаманов, но доподлинно узнать содержание беседы с Тремянным не удалось. Стольник и воевода царицынский Андрей Дементьевич Унковский мне сразу не понравился. Частично в этом виноваты те учебники истории, по которым я учился, в них именно этот человек был виноват в том, что Разин дважды спокойно проходил на Волгу и один раз смог с нее уйти. 2 года назад Унковский не стал открывать по стругам Разина пушечную стрельбу, что закончилось разорением Яицкого городка, убийством тамошнего стрелецкого голова Ивана Яцина и почти 200 стрельцов-годовальщиков. Ну и Каспийским походом Разина тоже, которым он принес неисчислимые страдания персидским подданным и разрушил намечающийся союз между Россией и Персией. Но и сам воевода добавил негативных впечатлений. Нашему визиту он явно не обрадовался, особенно после того, как понял, что ему придется воевать, чего он не хотел всей душой. Унковский вообще был настолько мирным, насколько это возможно в этот неспокойный век, а свое назначение в Царицын воспринимал как наказание, хотя любой другой стольник ухватился бы за эту возможность сделать карьеру обеими руками и всеми ногами. У него и с крепостью сложилось не очень, обычный квадрат с 4 башнями по углам и тыном между ними, небольшой ровчик, по дну которого нес свои невеликие воды какой-то безымянный ручей. Зато подъезд к воротам был широким, как и сами ворота. Если кто задумает осаду по всем правилам, по такой дороге удобно подтаскивать таран. Впрочем, брали город только при Разине, да еще казаки Кондратья Булавина отличились, хоть и ненадолго, а вот Пугачев преодолеть стены так и не смог, но это случится только через 100 лет, когда здесь появится нормальная крепость и умелый воевода. Как и у Камышина, городская пристань располагалась не на самой Волге, здесь под нее использовали более спокойную царицу. «Нет, ты не готов к войне, Андрей Дементьевич», – печально произнес я, закончив осмотр вверенного заботам Унковского хозяйства. «Война, понимаешь, на пороге, а ты не готов. Куда ты со своих пушек собрался стрелять и по кому?» Воевода молча склонил голову. Артиллерия в крепости была мощная, но крепостными можно было назвать лишь 4 орудия, очень похожие на единороги мастера Андрея Чехова. Огромные дула, в которые я при желании мог засунуть голову, массивные лафеты, которые просто так ворочить никто не будет, и скромный боезапас, около 20 ядер на орудие, причем эти ядра еще надо было доставать из арсенала и переносить к артиллерийскому бастиону, небольшой земляной насыпи внутри крепости, которая позволяла вести огонь в сторону Волги поверх частокола. Были, конечно, и другие пушки, поменьше калибром, но они частью лежали в арсенале, небольшом сарайчике у северной стены, частью стояли на башнях. Пушкарей было немного, так что во время боя воевода должен был выбирать, куда посылать этих умелых ребят, то ли на Волгу смотреть, то ли опасный участок оборонять. Честно говоря, меня даже стрельцы смутили, их было 400, собранные по городкам Волги, что выглядело грозной силой, но в реальности было не более чем собранием кое-как вооруженных людей самого разного возраста и состояния здоровья. И да, основной огневой припас у них тоже хранился в арсенале, а на службу они ходили с натуральными копьями. Впрочем, по словам Трубецкого, в полках нового строя копейщики имелись, видимо, как тяжкое наследие испанских терций. «Итак, Андрей Дементьевич», — продолжил я, — «буквально через несколько дней к городу подойдет 20 стругов атамана Разина. Кажется, ты с ним уже знаком, что ты думаешь делать в связи с этим?» Я и сам видел, что больше всего Унковский хотел запереться в крепости, выставить наличные пушки так, чтобы казаки их видели, и не высовываться, пока струги Разина не пройдут дальше по своим делам. Но он также понимал, что меня такой ответ не устроит. И еще он постоянно косился на Трубецкого, который имел вид хмурый и задумчивый, и нельзя было сказать, кого из нас воевода опасается больше. «Потребую остановить, царевич», — наконец выдавил из себя Унковский. «А если он не послушается?» — ухмыльнулся я. «В Астрахани он воевод не послушался, представляешь, какой нахал. Взял и просто ушел, как тать в ночи. Так что ты будешь делать, Если он не послушается твоего приказа и не остановится, стрелять, у него 20 фальконетов, а также неизвестное число больших пищалей, захваченных у персов, сказал я, 1000 казаков, даже больше, высадиться на Царице или Волге можно где угодно, берег длинный и пригодный для высадки. Итак, вон там, я ткнул рукой на запад, высаживается 1000 казаков, которые достают персидские пушки и начинают их заряжать. Мы все посмотрели в том направлении. Строго говоря, берега Царицы были не такие уж и подходящие для десанта, песчаные, рыхлые, по ним пушки на холмы тащить, одно мучение, требовалась основательная подготовка. Мы, например, свои пищали, которые ехали с нами с самой Москвы, разгружали в тепличных условиях, на пристани, а наверх поднимали повозками, запряженными могучими валами, и то умудрились одну утопить. Хорошо, что там было уже не глубоко, так что наш главный пушкарь Елагин с помощью тех же валов быстро все достал. Но Унковский уже видел, как на берег лезут головорезы с саблями в обоих руках, которые тащат свои пушки в переметных сумках и готовятся стрелять по его крепости. А если из Царицына выступят стрельцы, чтобы предотвратить бомбардировку стенной башен, этих стрельцов сметут залпы установленных на стругах фальконетов. Отогнать струги было нечем. Вот если бы казаки курсировали по основному фарватеру Волги, тогда да, Царицын дал бы им отпор из всех четырех единорогов. Но со стороны Царицы крепость была открыта всем ветрам и завоевателям. Так что, Андрей Дементьевич, ты пока отправляешься под домашний арест, решил я. Юрий Петрович, распорядись об охране его покоев и озаботься местными стрельцами. А я пока с Иваном Ивановичем позиции для его пушек выберу. К 4 сентября мы были готовы настолько, насколько это было возможно в наших условиях. До нас уже добрались все дозоры, что мы расставили ниже по реке. Тот, что стоял между Царицыным и Дмитриевском, был подхвачен еще во время плавания. Теперь у меня под рукой была грозная сила, 700 стрельцов, если учитывать местных, царицынских, 10 условно 3-фунтовых пушек из пушкарского приказа, а также 4 единорога, которые мы с помощью все тех же валов и какой-то матери сумели перетащить на новый бастион, спешно насыпанный у южной стены крепости. Наши пушки встали западнее Царицына, где-то за километр до небольшой мели, там находился вполне проезжий брод, над которым могли пройти и струги с дощаниками. Орел бы уже не прошел, даже если его облегчить до исходного состояния, осадка в 2 метра слишком ограничивала возможности этого судна в российских реках. Корабль мы вовсе оставили на Волге, загнав в восточную протоку у расположенного выше крепости Денежного острова. Вернее, это в будущем он станет денежным. Об этом нам рассказывал экскурсовод, когда я еще в школе ездил в Волгоград вместе с классом. Сейчас этот остров звали просто «Разбойным», потому что за его деревьями любили укрываться лихие люди. Впрочем, на нас они, кажется, не отреагировали, а то их там и вовсе не было. Местные рассказывали, что последний раз всяких воров там видели года 3 назад. Я не исключал, что они ушли с Разиным за его зипунами. Орел вместе с 3 стругами ждал сигнала, которым мы условились считать дым от большого костра, сложенного на Мамаевом холме за северной стеной крепости. Меня немного расстраивало, что мгновенного появления кавалерии из-за холма не получалось, Орлу надо было проплыть где-то 10 километров, а это даже по самым оптимистичным прикидкам Бутлера должно занять около часа. То есть нам нужно было связать казаков боем на это время, а даже я понимал, что час сражения это очень и очень много. Но Трубецкой был настроен решительно. К тому же и собственная кавалерия у нас имелась, та самая полученная в Казани сотня татар, очень умело обращавшихся с луком и небольшим копьецом и не признававших огнестрельное оружие. К ним мы набрали 20 охотников из стрельцов, тех, кто хорошо умел ездить на лошадях, отданных нам калмыками. Эти стрельцы основным оружием имели свои бердыши, а также я от щедрот выделил им все купленные в лавке купцами Ирса пистолеты, получился эдакий эрзац кирасирского эскадрона, с которым я, честно говоря, не очень представлял, что делать. В голове смутно бродили мысли про стратегический резерв, но как это будет реализовано на практике, я не знал. Пока этот эскадрон столовался в Царицынском посаде, небольшой деревушке для здешних крестьян, что выросло северо-западнее крепости, и отрабатывал хоть какое-то взаимодействие между собой. Совсем убирать фальконеты с крепостных стен мы не стали, по паре оставили на каждой башне, что была обращена к Царице, а остальными оснастили струги, добавив к ним пушечки, что стояли на палубе «Орла», одну я, правда, Бутлеру оставил, поскольку тот просто в ужас пришел от того, что его корабль останется без средств ближней обороны. Стрельцов за таковую он почему-то не считал, но в результате у нас получилась неплохая плавучая батарея, которая могла нанести неприятелю серьезный ущерб, если подберется к нему примерно на 100 шагов и избежит встречного огня. Вернулся Идерман, который сразу же запросил аудиенцию, но на разговор с ним я после некоторых размышлений позвал и Попова, и Трубецкого. «Зачем ты вообще к ним с этим полез?» Я вскочил и начал нервно ходить по палатке. Дарман удивил меня безмерно. Если он и был шпионом, то играл как-то слишком тонко для моего неискушенного аспирантского умишка. То, что он будет скупать добычу у казаков, было мне известно. Собственно, за этим я его и посылал в Астрахань. Это было главным и фактически единственным поручением, которое я ему дал. И в этом деле он отличился на полную катушку. Россыпи драгоценных камней, меховая рухлядь, небольшие упаковки со специями, золотые сосуды явно религиозного, пусть и не православного назначения, на все он потратил меньше 1000 рублей, хотя даже по очень скромным оценкам это добро тянуло на пару сотен тысяч. Ну как же, царевич, я же должен был доказать, что со мной стоит иметь дело, удивился голландец. Даже у атамана немного выкупил, потому что тому не хватало на какую мелочевку для его наложницы. Наложницы, не удержался я, пленная персиянка, пояснил Попов. Добыл ее где-то, так что она теперь на его струге живет. А господи, легенды все-таки не врали, подумал я. Впрочем, сути это не меняло, Разина все равно надо было останавливать. Ну а с княжной разберемся, когда она окажется в наших руках, вместе с остальной добычей казачьей ватаги. Понятно, кивнул я. Так что ты, Гердерман, им наплел, где нам теперь казаков ждать? А все там же, радостно ответил он. Я уже осмотрел приготовления, они вполне достойные. Только нужно дальнюю батарею перевести в крепость, чтобы закрыть доступ с большой реки. Еще там же на берегу нужно накопать скрытых рвов, а конницу вывести из посада и расположить севернее, в виду фрегата. Уж не знаю, о чем этот Дарман сговорился с Разиным, но атаман решил прорываться с боем мимо Царицына на Царицу и переволок. Но атака должна быть хитрой, часть ватаги пойдет открыто, остановится вне досягаемости пушек и начнет переговоры о проходе. А половина казаков после Черного Яра сворачивала в Ахтубу, где вода была почти стоячая, но глубина не подходила для плавания нагруженных морских стругов. По этой Ахтубе они выходили на Волгу выше Царицына, высаживались на берег и атаковали крепость с севера, где никакой защиты толком не было. Про пушки, которые мы перенесли на южный бастион, казаки не знали, но вот про то, что крепостные орудия смотрят на Волгу, были в курсе. И, в принципе, Дарман предлагал правильное решение – организовать еще и оборону с северной стороны, а дальнюю батарею, которая должна простреливать Царицу у известного всей округи брода, вовсе убрать. Если Разин твердо решил взять Царицын, то дальше он не пройдет, а 5 стволов по нынешним временам – это 5 стволов. К тому же и Орел попадал на поле боя фактически мгновенно, Ахтуба и Волга сходились чуть выше места стоянки фрегата, а основным путем считалась Воложка вдоль правого Волжского берега. И хотя враг нападал с 2 сторон, нам такой расклад был на руку, потому что мы действовали от укреплений, а не ждали битвы в чистом поле. Правда, мой изначальный замысел, не допустить высадку казаков на берег, давно был отложен в сторону как утопический, но мои военачальники были уверены, что на берегу из-за стены редутов мы сможем дать по низовой вольнице достойный отпор. Впрочем, я был тем еще полководцем, хотя чему-то меня на военной кафедре и обучили. Я посмотрел на Попова и Трубецкого, оба молчали, думали и, кажется, приходили к мысли, что поступки Дормана оправданы. Но наконец оба признали, что такое возможно. Время на перенос пушек и устройство новых позиций у нас было, сообщить на Орел об изменении диспозиции мы успевали с запасом, а, значит, ничто не мешало нам принять новый план с учетом самовольства голландца. Я отпустил свой совет ближе к полуночи, но не удержался. «А вас, Гердерман, попрошу остаться», — сказал я в спину этого гения разведки. Он остановился уже в дверях моей палатки и повернулся ко мне безмятежным лицом. Трубецкой тоже замешкался, но я махнул рукой, мол, все в порядке. Но продолжил разговор, лишь дождавшись, когда поблизости никого не останется. «Скажи, Гердерман, «Ты в Россию прибыл с какой-то тайной целью?» – тихо спросил я, подойдя к нему на расстояние вытянутой руки. Он внимательно посмотрел на меня. «Царевич, каждый иностранец, желающий выехать на русскую службу, имеет беседу с неприметным человеком в свите своего правителя. Но так сложились обстоятельства европейской политики, что чаще всего эта беседа заканчивается ничем. Кто посмеет требовать отчет, например, у Патрика Гордона? Англичан он ненавидит лютой ненавистью, и те правители, что сейчас владеют Шотландией, ему не по душе. Так что любого посла он проткнет своей шпагой или и вовсе даст приказ солдатам пристрелить и закопать поглубже. Для господина Гордона Россия стала второй родиной, ей он и служит. Кто-то, думаю, передает какие-то сведения, но что вам от того, что в Ганновере узнают о состоянии определенного полка, причем не сразу, а через какое-то время, за которое это состояние 10 раз может перемениться. Да и не будет Ганновер воевать с Россией, у них с вами даже общей границы нет. А Голландия? Вкратчиво спросил я. У Голландии, вернее, у Нидерландов, так мы называем нашу страну сейчас две проблемы. Англия и падение доходов от торговли. Вряд ли это секрет даже для тебя, не говоря уже о приближенных к твоему отцу бояр, что скоро будет еще одна война Нидерландов с Англией. Но главной угрозой в Амстердаме почитают Францию, с которой русский царь почти не общается. Да и что у нас может быть совместного? Только торговля. Воевать вместе против кого-то? Не смешите меня. Та же проблема, что с Ганновером. Слишком много границ между нами, и со всеми следует договариваться. Вам нужно искать контакты с Австрией, если хотите моего совета, но союз с Габсбургами – очень опасный путь. Нидерланды испытали это на себе. Я нетерпеливо кивнул и перебил его длинную речь. Гердерман, этот краткий курс европейской истории имеет смысл прочитать в другом месте и в другое время. Лучше скажи, ты тоже имел беседу с неприметным человеком в свите своего правителя? Он улыбнулся и изобразил легкий поклон. Нет, царевич, не имел. Дело в том, что я покинул свою родину слишком поспешно, не спрашивая разрешения на отъезд, так что мои правители даже не были в курсе, куда я отправляюсь. Уже в Риге со мной искали встречи некие люди из Ост-Индской компании, но я смог уклониться от общения с представителями 17 господ. Так что я сам по себе, если тебе так будет угодно. Но ведешь ты себя, как настоящий работник тайных дел, я усмехнулся. Легко находишь знакомых, добываешь сведения, составляешь некие планы. Почему ты не воспользовался своими способностями, чтобы хоть немного уменьшить долг? Да и вообще, этот долг существует? Дарман понуро склонил голову. «К сожалению, существует, царевич, и он действительно был неподъемен для моего положения до нашего с тобой знакомства. Понимаешь, чтобы делать дела, англичане говорят, бизнес у нас, бедрейф, нужны две вещи, деньги и еще раз деньги. Попав в эту неприятность, я лишился не только своих накоплений, но и доверия, мне даже Иоганн ничего не судил, и я не мог его осуждать. Ты говоришь о Герри Мейерсе? Да, именно о нем. Он и так сделал для меня больше, чем был должен, выплатил половину долга, взял на обеспечение Марту. Но все остальное, думаю, я бы тоже ему не дал в долг в таких обстоятельствах. Трудно жить в Европе с таким подходом, хмыкнул я. В России ничуть не проще, парировал он. Но когда ты взял меня на службу, ситуация поменялась очень сильно. Дело даже не в окладе, который мне положили вы с государем. Дело в возможностях. Уже после Казани я заработал достаточно, чтобы вернуть четверть долга, а после Астрахани. Он покосился на груды богатств, которыми хвалился перед нами. Думаю, мы сможем договориться к взаимной выгоде, улыбнулся я. Но остается вопрос, насколько я могу тебе доверять, ответил Дарман почти без задержки. Царевич, мне уже 3 года как исполнилось 50, тихо произнес он. В моем возрасте многие скажут, что они совершили все, что могли, и я могу так сказать. Я воевал, я торговал, я имел неплохой бидрайв, меня звали в Ост-Индийскую и в Вест-Индийскую компании. Но когда наши депутаты решили пойти под флаг Испании, это сломало во мне верность к моей родине. Теперь я живу в России, которая встретила меня неласково. Это ты повел себя странно в новом месте, напомнил я. Да-да, и это тоже, он усмехнулся. Но сейчас я делаю то, что умею, скоро, надеюсь, смогу отдать долг и устроить брак моей Марты. Ну а дальше все зависит от тебя, если будет нужда в моей службе, я с готовностью послужу лично тебе, царевич, или же снова подам прошение господину Адоевскому, чтобы пойти на службу к государю. Других планов у меня нет и быть не может. Кстати, господин Трубецкой женат, я рассмеялся. Жениться на князе дочке пришлого иноземца было не по чину, и он, кажется, это хорошо понимал. Но я поддержал шутку. Да, Герр Дарман, женат на сестре князя Голицына, у них трое детей, ответил я. Дочка у него не так давно родилась, а он вынужден со мной нянчиться. Но вроде мы с ним тоже договорились, к взаимной выгоде. Мое знакомство с семьей Трубецкого было не слишком долгим, они приехали повидаться с ним на переволоку у Мытищ, где-то в районе известной мне Ивантеевки, сейчас там находилось патриаршее село Вантеево. Там мне их и представили, миловидную представительницу рода Голицыных и трех совсем мелких детей, старшему из которых и 3 лет не исполнилось, а младшая девочка была и вовсе младенцем. Я тогда предложил Трубецкому, чтобы они перебрались в Преображенский дворец, но он отказался, прижились, мол, в Гребнево, незачем сниматься с насиженного места. Конкретно про Юрия Петровича я мало что помнил, даже с датой смерти были сложности, но точно знал, то его дети хорошо расплодятся, и представители рода Трубецких будут присутствовать при всех значимых событиях русской истории следующих 2 веков. Но мне пока было достаточно и одного из этого рода. 1. Жаль, притворно нахмурился Дарман. Это была бы хорошая партия для моей Марты, но я буду надеяться, что ей попадется жених не хуже. 1. Юрий Петрович Трубецкой действительно был родоначальником обширного семейства Трубецких. Его старший сын, он родился в 1667 и умер в 1750, стал последним боярином на Руси и после Нарвы провел 18 лет в плену у шведов. Второй сын Юрий как раз и дал начало всем Трубецким после 1750 года. Дочь Юрия Петровича была замужем за Василием Долгоруким, тем самым, что неудачно пытался интриговать против Анны Иоанновны, но попал в Соловки и в дальнейшем был обезглавлен. Глава 18. Явление Разина народу. Разин появился после полудня 5 сентября, его приближение заметил посланный на южный берег царицы дозор, после сообщения которого мы вышли на берег и вовремя увидели, как многочисленные струги заворачивают в царицу. Казачий флот внушал уважение. Струги были побольше наших, длиннее и шире. Паруса были подняты и туго надуты попутным ветром. Но никакие паруса не могли помочь справиться с силой воды, так что и весла на казачьих стругах работали без остановок. Впрочем, они все равно двигались медленно и неторопливо. Их было больше, чем я прикидывал, только по царице шло больше 20 судов, а ведь какие-то силы Разин отправил и через Ахтубу. Сколько же у него казаков и где я мог просчитаться? Историки потеряли еще часть моего доверия к их трудам. Я пожалел, что в дикой Москве еще не в ходу подзорные трубы. Мне почему-то вдруг захотелось найти легендарного атамана и рассмотреть его поближе. Но пока я полагался только на свои собственные глаза, а на расстоянии в 2-3 километра и кораблики выглядели игрушечными, и люди на них казались какими-то букашками, так что понять, кто из них Разин, я не мог. На последнем совете мы обсуждали, что будем делать, если Разин все же пойдет к Верхнему Волоку, но потом решили, что большой беды не случится. К Камышину этот караван попадет лишь через 4 дня, даже если казаки будут грести, как заведенные, а ветер все время будет дуть им в корму. Стрельцы могли добраться до Камышинки по суше 2 дня, а посыльные из татара повестит воеводу Панова об опасности и раньше, чтобы он успел переместить пушки на новое направление. Правда, нам придется оставить свои пушки в Царицыне, да и орел отстанет, но струги вполне могли сопровождать казаков и даже вести беспокоящий огонь издалека, и до переволоки ватага Разина добралась бы измотанной и ослабленной. Так что мы решили ставить все на битву в Царице, и все равно я до последнего, пока вереница судов не стала заворачивать в широкое устье притока, боялся, что наш план раскусит. Но, видимо, в этом случае Бог был на нашей стороне, или же стороннику Разина, если он и имелся в Царицыне, не удалось подать весточку казакам. Внешне вокруг крепости все было, как обычно, и грозный атаман не должен был заметить наши приготовления. Ширина царицы где-то на километр от Волги была около 100 метров, здесь приток подпирала волжская вода, и лишь потом она резко сужалась, а 100 метров – это 100 метров. Наезженный фарватер проходил ближе к северному берегу, и наши засадные струги, стоявшие с другой стороны реки, да еще и замаскированные, даже я не мог найти быстро, хотя сам указывал им места базирования. Час икс настал, когда передний струк казаков поравнялся с крепостью. Бахнул один из единорогов, неприцельно, ядро подняло фонтан воды с большим перелетом, а со стены закричали и замахали флажками стрельцы. Нормальное поведение гарнизона, который требует от проходящих мимо судов определенных действий. Как там было у Пушкина? Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Вот мы и велели. Казаки приказ поняли хорошо. Паруса они уже спустили, а теперь и весла лишь лениво поднимались и опускались, чтобы течением струги не снесло обратно в Волгу. Я наконец-то увидел Разина. Он стоял на корме переднего корабля и задумчиво смотрел на Царицын. Был он могуч, бородат, широк в плечах и на голову выше других казаков, что толкались возле него. Они бурно обсуждали положение, в котором оказались, но потом Разин что-то сказал, и все засмеялись так, что отголоски их смеха достигли и нас, стоявших на башне. Атаман махнул рукой, и струк повернул к пристани. Остальные так и остались на месте, помогая себе веслами. «Пора, Юрий Петрович», — сказал я, — «наш выход». Мы с Трубецким проспорили дня три, пытаясь договориться, кто будет общаться с Разиным лично. Князь категорически не хотел выпускать меня к этому разбойнику, который может в любой момент выхватить из-за пазухи пистолет и пристрелить чересчур смелого царевича. Я не поленился, нашел в крепостном арсенале фитильный пистоль, зарядил его и предложил Трубецкому спрятать его за пазухой, а потом быстро выхватить и выстрелить. Тот действительно попробовал, от выхватывания до выстрела прошло столько времени, что я успел поиздеваться над его неторопливостью, а потом и отбежать подальше, на относительно безопасную дистанцию. Лишь после этого он согласился, что быстро застрелить меня Разин не сможет, даже если попробует это сделать, но обговорил, что он пойдет вместе со мной. Мол, если с царевичем что случится, будет лучше, если он поляжет рядом, а не попадает потом в руки царских дознатчиков. Опасность, конечно, имелась. Разинский струк вмещал человек 20, и все эти люди умели держать в руках оружие, в том числе и весьма острые сабельки с пиками, а также знали толк в различных схватках. Остановить их от нападения можно было только подавляющим численным преимуществом, поэтому с нами на переговоры отправилась целая полусотня стрельцов, причем не царицынских и не набранных по волжским крепостям, а самых кремлевских, в красных кафтанах. Был среди них и десяток из стремянного приказа во главе с десятником Поповым. Этим я выдал все кремниевые ружья, которые они освоили на удивление быстро. Ну и прямо за мной следовали оба Ивана, которые были готовы собственные жизни положить ради спасения моего тела. Еремка тоже увязался, но его я отослал подальше, в задние ряды. Он мне был нужен живой и здоровый для опытов по вакцинированию. В общем, я был готов к встрече с легендой, но не знал, была ли готова легенда к встрече со мной. Разин перешел на пристань далеко не первым. Сначала на доски причала спрыгнули несколько казаков. Они привязали струк к бревнам и установили небольшой помост, который тут же накрыли красным ковром с золотым орнаментом, скорее всего, что-то из персидской добычи. И лишь затем на берег величаво перешел сам атаман, грудь колесом, борода вверх, на боку длинная сабля, за широкий пояс заткнут пистолет. Пистолет, кстати, действительно был фитильным, видимо, новые кремниевые замки до Персии еще не добрались или не были там достаточно распространены. Разин остановился, осмотрелся, и лишь затем обратил внимание на нашу небольшую толпу. «Эй, а где местный воевода?» — крикнул он. «А то хотел его за бороду оттаскать за непочтительность к людям казацким, а он что?» «Прятаться от меня вздумал, так я ж не гордый, поищу». Перешедшие вслед за ним на пристань казаки снова рассмеялись. Это был неприятный смех, мне в нем слышались заискивающие нотки, словно они старались убедить себя, что их атаман смешно пошутил, хотя на самом деле были уверены в обратном. Эдакая версия Шерхана и Табаки, причем шакалов было сразу пятеро. Я сделал шаг вперед и поднял рупор. «Не стоит никого искать, Степан Тимофеевич», — сказал я. «Воевода сейчас занят, очень сильно занят, я за него». Смех казаков оборвался, пожалуй, слишком резко, все же рупор был необычной вещицей в этих краях, а с 30 шагов его звук производил неизгладимое впечатление на неподготовленных слушателей. Они сразу повернулись в мою сторону и разинули рты, причем не фигурально, а натурально, словно только что обнаружили, что в непосредственной близости от них имеется внушительная встречающая делегация, во главе которой, два явных боярина. Мы с Трубецким надели все лучшее, что имелось в нашем гардеробе. Но Разин повел себя как настоящий атаман. Он не стал крутить головой в поисках необычного звука, а неторопливо повернулся в мою сторону всем телом, потом буквально впился в меня глазами. «Это кто такой красивый там гавкает?» — лениво спросил он. Удержаться снова было невозможно. «С тобой, свинья, не гавкает, а пока разговаривает царевич Алексей Алексеевич из династии Романовых», — сказал я в рупор, удовлетворенно услышав легкий шепоток стрельцов за спиной. Казаки же, напротив, засуетились, загомонили, кто-то лязгнул сабелькой, вверх протянулась рука с ножом. «Атаман, он тебя свиньей обозвал!» Тоненько крикнул казак в слишком ярком кафтане необычного покроя, очередной трофей из персидского покроя, причем снятый с кого-то более дородного, чем этот весьма плюгавенький человечек. «Я слышал», — бросил Разин и снова повернулся ко мне. «Царевич, говоришь, оскорблений я не прощаю даже царевичам. Это ты приказал из пушки палить, а я не прощаю оскорблений даже казачьим атаманам. Говорить через рупор мне уже надоело, но надо было продолжать эту игру». Пушка дала сигнал остановиться и причалить для досмотра, и я вижу, что пока причалил только один струк. Мне приказать опустить прицел, а с чего бы нам выполнять приказы какого-то царевича? Влез тот же самый плюгавый. У нас свой атаман есть. Горилка, утихни. Разин опустил свою руку на плечо казака, и тот сразу потух. Видишь, царевич всего лишь спрашивает и просит. Ведь просишь же, царевич? Нет, Степан Тимофеевич, приказываю. Крикнул я, и жду, что мой приказ будет исполнен в точности. Так что, причаливайте для досмотра или же мне отдать другой приказ пушкарям. Разин чуть помолчал. С пушками крепости он был знаком и хорошо понимал, что сотни шагов крепостная артиллерия если и промажет, то далеко не всеми выстрелами. То есть его войско понесет серьезный урон, пару стругов мы точно потопим с первого же залпа, и кто выживет из экипажей, бог весть. Царица, река неглубокая, но почти 30-килограммовое ядро при попадании наделает таких дел, что спасать может быть некого и нечего. Сейчас атаман прикидывал, есть ли у его ватаги шанс победить нас на суше. В пользу высадки могло говорить, например, то, что большие пушки нацелены на фарватер, а не на берег, а стрелять из фальконетов, опасаясь задеть своих и царевича, конечно, из крепости не будут. Причалим, царевич, раз ты так вежливо просишь. Он ощерился в неприятной улыбке. «Но ты уж скажи своим, чтобы сразу не стреляли, а мы уж, со всем вежеством». «Вот и хорошо, что мы поладили», — сказал я. «Только оружие перед досмотром сдайте. Один струк уже у причала, снимайте с него фальконет. Свои пищали тоже положите на настил, и в сторону. Потом мы досмотрим, что не положено, изымем». И так далее. Казаки зароптали. Разин что-то шепнул плюгавому. Тот с готовностью кивнул и буквально ввинтился в кучку казаков. «На дальнем челне с пушки чехол снимают», — шепнул мне Трубецкой. «И пищали достают. Не сдадутся казачки, биться придется». «Знаю», — кивнул я. «И, кажется, дальние челны — это добыча и полон». Я посмотрел в ту сторону. Несколько стругов действительно отстали, но кто там на них находился, я не видел. «Слишком сложно, царевич», — крикнул мне атаман. «Мы уж все разом причалим». «Быстро все посмотришь, да мы и дальше пойдем, а то солнце уже на закат спускается, скоро надо лагерем вставать». «У нас хорошие мытники», — ответил я. «Не бойся, Степан Тимофеевич, быстро проверим твои струги. Еще до обеда дальше пойдете, а и пойдем, только без досмотра», — крикнул Разин и повернулся к своему флоту. «Ты еще не все знаешь. Чего же я не знаю, Степан Тимофеевич? Предатели вокруг тебя, предали тебя, царевич». И словно в ответ на эти слова с северной стены крепости ухнула одна из пушек. Я оглянулся, костер на Мамаевом холме уже загорелся, и, судя по клубам дыма, в него сейчас активно подкидывали свежую траву. Значит, на Орле заводит канаты на струги, там готовит весла и скоро мой фрегат ударит в спину тем казакам, что шли по Ахтубе. Ну а спереди их встретят пушки и пищали стрельцов. Предательство случается, Степан Тимофеевич. Я повернулся к Разину, только не оно выигрывает битвы, эту ты уже проиграл, оружие на землю и руки вверх, и упаси вас Боже, казачки, глупости какие совершать, айда, братцы, засада, это завопил плюгавенький, и его крик поддержали остальные казаки со струга Разина, которые разом кинулись в нашу сторону, на остальных ударили веслами и резво понеслись в сторону берега, я выждал, когда передовой отряд достигнет полосы, на которой уже не было ни одной травинки, и прокричал в рупор: «Огонь!» И замер. Одно дело – расчеты и натурные испытания, и совсем другое – настоящий бой. Две телеги, стоявшие по обе стороны от причала, подозрения у казаков не вызвали никакого, стоят и стоят, мало ли зачем телеги могут стоять, и на суетившихся рядом с телегами мужичков в самой затрапезной одежонке тоже внимания никто не обратил. Но на последнем совете мы все пришли к одному выводу: Разин не даст досматривать его суда, а попытается организовать высадку основных сил, причем пожертвует для этого теми казаками, которые сойдут с ним на берег. Моя полусотня, наверное, смогла бы выдержать натиск пары десятков почти безоружных казаков без огнестрельного оружия, но я не хотел полагаться на случай. Елагин тогда и предложил использовать пару крепостных фальконетов, зарядив их картечью, он называл ее дробом, и расположив в стороне, чтобы выстрелами накрыть как можно больше нападавших. Его план приняли, после испытаний разметили спуск к пристани, так что моя полусотня стояла конусом, острым углом вперед. Меня и Трубецкого от обстрела прикрывали мои Иваны с самодельными щитами, и все равно мне было страшновато. Но все прошло, как задумывалось. Казаки не успели сформировать плотное построение, они начали бежать с тех мест, где были, кому-то пришлось спрыгивать со струга, кто-то замешкался, чтобы достать саблю или подхватить пику. Поэтому под спаренный залп попала неорганизованная толпа, в которой картечь разгулялась на все деньги, передовой отряд был буквально выкошен крошенными свинцовыми пульками. Убитых, правда, было мало, но поранеными оказались чуть ли не все. Довершили дело стрельцы, которые организованно задвинули меня, князя Иванов, за свои спины, прицелились и выдали нестройный залп по уцелевшим. Затем стрельцы повернулись спиной к белому облаку дыма и крикам раненых, дисциплинированно сделали 20 шагов, остановились, развернулись и перестроились в два ряда. Первый, с заряженными пищалями, напряженно всматривался вперед, а второй начал быстро заряжать свое оружие. Все это мы тоже отработали на тренировках, хотя я обоснованно боялся, что кто-то собьется. Но выучка кремлевских стрельцов оказалась выше всяких похвал. Дым быстро отнесло в сторону, и я увидел место побоища. Разин остался на месте, и залп его не задел. Он даже не успел достать свой пистолет или саблю, так и стоял, засунув большие пальцы за пояс. У его ног сидел тот плюгавый казак, зажимавший рану на ноге. Все остальные лежали между причалом и нашими линиями, кто-то замерев навсегда, а кто-то еще шевелился, пытаясь что-то сделать с ранами. А к берегу быстро приближались остальные струги казачьей ватаги. И тут меня удивил Попов. Он что-то коротко крикнул, и его десяток буквально с места в карьер рванул к атаману. Разин заметил опасность, оглянулся на свой флот, понял, что тот еще далеко и не успеет на помощь, достал пистолет, попытался выстрелить, но рассыпал порох с полки, чертыхнулся, выхватил саблю. Я уже открывал рот, чтобы что-то крикнуть вдогонку стрельцам Попова, но те быстро показали, что не собирались вступать в рукопашную схватку с этим медведем. В Разина полетел непонятно откуда взявшийся аркан, он его разорвал могучими плечами. Второй аркан он сумел отбить, как-то удачно махнув саблей, но третий и четвертый захлестнули его руки, фехтовать он уже не мог, так что лишь пытался ударить лбом в первого подбежавшего стрельца, но тут же получил тыльной стороной бердыша в висок и камнем свалился на землю. Атамана убили. Этот крик опешивших казаков, кажется, должны были услышать, если не в Астрахани, то в Камышине. Я все еще наблюдал, как стрельцы вяжут Разина и его верного горилку, тот пытался сопротивляться, но с его раной этой было бесполезно, а потом почувствовал железную хватку на плече. Я обернулся, это Трубецкой. «Царевич!» — крикнул он, увидев, что привлек мое внимание. «Сейчас пальба начнется. 5 штук пушек мы поставили в настоящем редуте, устроенном по всем правилам военной науки, что я смог вспомнить и с чем согласились мои советники. Этот редут находился за кромкой берега, прямо за нашими спинами. Он был прикрыт плетнями и мешками с песком, отдаленно напоминая знаменитые багратионовы флеши. Впрочем, у редута имелась земляная насыпь и небольшой ров, а заходить в него предполагалось сзади, по специально сделанной дорожке. Внутри было тесновато, тут и пушкари со своим хозяйством, и оставшаяся кремлевская полусотня. Нас с Трубецким запихнули туда же, но оттеснили к дальней, северной стенке, все же здешние пушки имели обыкновение взрываться в самый неподходящий момент, убивая и калеча обслугу. Но в этом месте имелся помост, обложенный мешками с песком, что-то вроде наблюдательного пункта, который мы с князем и заняли. Я оглянулся, костер за крепостью уже догорал, смрадно дымя. С той стороны слышались отдельные выстрелы из пушек и недружные залпы мушкетов. А потом раздался мощный залп сразу нескольких пушек. Видимо, это вступил в дело добравшийся до казачьих лодок орел. У нас была своя Цусима, на царице творился натуральный кавардак. Крик о смерти Разина как-то разом разрушил сплоченную ватагу, и теперь каждый струк действовал по собственному усмотрению. Те, что были ближе к берегу, продолжили реализовывать план по высадке. Причал у царицы на не слишком длинный, но пяток кораблей принять мог, так что остальные нацелились на песчаный берег выше по течению реки. Впрочем, смельчаков оказалось не так уж и много, меньше половины казачьего флота. Я был уверен, что проблемой они не станут, разве что фальконеты могут доставить несколько неприятных моментов. Самые разумные, таких набралось целых 5 стругов, пошли на прорыв к переволоку, и в случае удачи у них был шанс уйти на Дон, если, конечно, мы не будем их преследовать и мешать этому плану. Стражи там не было, а переволочным работникам все равно, чьи корабли тащить, платили бы мзду, на остальное они плевали с высокой колокольни. Но на перехват уже отправились наши струги из засады от другого берега, и там намечался самый настоящий морской бой. Оставшиеся разинские струги решили вернуться на Волгу, но тут же вынуждены были остановиться, когда прямо по их курсу встал еще один фонтан от выпущенного из крепости ядра. Наверное, через какое-то время они наберутся храбрости, чтобы попытаться прорваться через этот заградительный огонь, но я надеялся, что к тому времени бой уже сложится в нашу пользу. К тому же и в ту сторону тоже пошли наши струги от южного берега, так что и у этих трусливых шансов уйти не было. Ну а струги с добычей явно не понимали, что делать и стояли на месте, и мне очень хотелось, чтобы так продолжалось и дальше.